Книга вторая. Мои любезные конфиденты. Летопись первая. На рубежах. Счастлива жизнь моих врагов. Михаил Ломоносов. Дитя 17 века, его страстей он жертвой был, и презирал он человека, но человечество любил. Петр Вяземский. Глава первая. Увы, коллегиального правления на Руси давно нет. Новое лихое бедствие надвинулось на страну. Бумага писания и бумага почитания. На иноземный манир звалось это чудо-юдо мудреным словом сороконожкой «бюрократиус». Чиновники писали, читали, снова писали и к написанному руку рабские нижайше прикладывали. Немцы недаром обжирали Россию. Они приучали русских до самозабвения почитать грязное клеймо канцелярской печати. Словам россиянина отныне никто не верил, требовали с него бумагу. Остерману такое положение даже нравилось. А зачем мне человек, ежели есть бумага казенная, в коей все об этом человеке уже сказано? Русский таков, наврет о себе три короба, а в бумаге о нем изящно и экстрактно. Над Великой Российской империей порхали бумаги, бумажищи и бумажонки. Их перекладывали, подкладывали, теряли. Вместе с бумагой навеки вечные терялся и человек. Теперь ему не верили, что он — это он. «Да нет у меня бумаги», — убивался человек. «Где взять-то?» «Вот видишь», — со злорадством отвечали ему, — «ты, соколик, и доказать себя не мочен, и ступай от нас, мы тебя не знаем». Но иногда от засилья бумаги становилось уже не в моготу. Тогда умные люди, воеводы или прокуроры, делали так. Ночью вроде бы случайно начинался пожар. Утром от завалов прежних один пепел. И так приятно потом заводить все сызново. С бумажки, кое у нас числится под номером перьевым, «Гараська, умойся, сходи, допиши в протокол о ноздрей вырывании вчерашнем. Чечас учнем, благословясь. Образуем ты нас, грешных, царица небесная, заступница наша, предсущим и вышним». А где же преклонить главу человеку русскому? Где лечь и где встать, где ему затаиться? Враги общенародные по душе нашей плачутся. Ищут они тело нашего, чтобы распять его. Господи, зришь ли ты дела ихние вражие? Горит душа, Русь горит. И не только города на Руси. Сгорали и люди, в костры сложившись. И звалось в те времена самосожжение людское словом простым и зловещим «гарь». Не стало веры в добро на Руси. Едино зло наблюдали очи русские. В срубах из бревен, которые смолою плакали, сбивались кучей с детьми и бабами, поджигали себя. Дым от гарей таких столбом несло в облака. В дыму этом утекали в небытие души людские, души измученные, изневоленные, от рабства вечного через огонь убегающие. Сгорали семьями, толпами, селами, иногда по 30 тысяч сразу, как было то на Исете да на Тоболе, было так на Челябе да на Тюмени. И не надо даже апостолов, зовущих в огонь войти, как в храм спасительный. Нищета, страх, отчаяние — вот кремни главные, из коих высекались искры пожаров человеческих. Гари те были велики, были они чудовищны. Но дым от них едва ли достигал ноздрей первосвященников синодальных. «Жалеть ли их нам?» — говорил Феофан Прокопович и отвечал на весь синод. «Не стоят они слезинки нашей, ибо убытки души заблудшей сильнее всех иных убытков в осударстве русском». Ропот же всенародный тогда утешали через хомуты, притягивающие главу руки и ноги в единое место, от которого злейшего мучительства по хребту кости, лежащие по суставам, сокрушаются, кровь же из уст, из ушей и ноздрей, и даже из очей людских течет, шиною, то бишь разожженным железом, водимым стихостью или медлительностью по телам человеческим, кое от того шипели, шкварились и пузырями вздымались. Из казней же самое легчайшее — вешать или головы отрубать. На дыбе вязали к ногам колодки тяжкие, на кои ставший палач припрыгивал, мучения увеличивая. Кости людские, выходя из суставов своих, хрустели, ломаясь, а иной раз кожа лопалась, а жилы людские рвались, и в положении таком кнутом били столь удачно, что кожа лоскутьями от тела отваливалась. Над великой Россией, страной храбрецов и сказочных витязей, какой уже год царствовал многобедственный страх! Чувство это подлейшее селилось в домах частных. Страх заполнял казармы воинские и учреждения партикулярные. Страхом жили и люди придворные в самом дворце царском. Год 1735, как раз середина правления Анны Иоанны. 5 лет отсидела уже на престоле, нежесть в лучах славы и довольства всякого. Наисладчайший Фимиам наполнял покои царицы. Придворные восхваляли мудрость ее. Академики слагали в честь Анны оды торжественные. Лучшие актеры Европы спешили в Петербург, чтобы пропеть хвалу императрице русской, и были здесь осыпаны золотом. Изредка, все реже и реже, грезились Анне и Иоанне дни ее скудной молодости, заснеженная тишь над сонною метавой, когда и червонцу бывало рада-радешенька. А теперь-то лежала перед ней во всем чудовищном изобилии гигантская империя, покорная и раболепная, как распятая раба. И отныне Анна Иоанна полюбила размах, великолепие, исполнение всех желаний своих, пусть даже несбыточных. «Колокол иметь на Москве желаю», — объявила однажды, — «чтобы он на весь мир славу моему величеству благовестил, дабы всем колоколам в мире был он, как царь-колокол». А жить-то монархине осталось всего 5 лет, хотя она вестима о сроках жизни не ведала. Баба еще в самом соку была, полногрудая, телом крепкая, с мышцами сильными, на мужчин падкая, черные, словно угли, глаза Анны Иоанны сверкали молодо. Корявое лицо в гневе и в страсти оживлял бойкий румянец. Не боялась она морозов, в свирепую стужу дворцы ее настежь стояли. Платок цариц повяжет на манер бабей, будто жена мужицкая, и ходит, бродит, подозревает, прислушивается. Иногда в ладоши хлопнет и гаркнет во фрейлинскую: «Эй, девки, чего умолкли? Пойте мне! Не то опять пошлю всех на портомойне для зазору вашего портки стирать для кирасиров моего полка. Ну, где веселье ваше девичье?» И, отчаянно взвизгнув, запоют фрейлины, не выспавшиеся: «Выдумал дурак платьем щеголять и многим персонам себя объявлять. Что ж он, дурак, является так, не мыслит отдать любезный мне знак?» Из соседних комор притащится постаревший Балакирев. Ты их не слушай, матушка. Лучше меня тебе никто не споет. В государевой конторе сидит молодец в уборе, на столе чернил ведро, под столом его перо. Отсыревший горох скучно трещит в бычьем пузыре. Это ползет шут Лакоста, король самоедский. За ним, на скрипке наигрывая, дурачись глупейше, явится и Педрилло. С невеселою суетой, локтями пихаясь, валится к императрице и русские шуты, князь Волконский, Апраксин, да князь Голицын, Квасник. Нет, не весело царице от их шуток и драк. Князь Голицын уже безумен, однажды ножом себя резал, а Балакирева ей давно поколотить хочется. — Ты зачем? — придиралась она к нему. — Дурака тут разыгрываешь, коли по глазам видать, что себя умнее меня считаешь. Балакирев императрица бесстрашно отвечал. — Я, матушка, сударыня, совсем не потому в дураках, почему и ты дура у нас. Я дурачусь от избытку ума, а ты дуришь от нехватки его. Не пойму вот только, отчего я не богаче тебя стал. И был бит. Дралась же Анна Иоанна в мах кулаками больше, как мужики дерутся. И столь сильны были удары ее, что солдата с ног кулаком валила. Зверья и дичи разной набивала она тысячами, удержу в охоте не ведая. Трах! Вылетали из дворца пули, разя мимолетную птицу. Фьють! Высвистывали стрелы, пущенные из окон, иногда и в человек прохожего. «Ничто мне сдеется», — говорила Анна Иоанна, собою довольная. «Эвен сколь здоровушая, и промаха не единого». Одно беспокоило по утрам императрицу. Тягость болезненная внизу чрева ее. Урину царскую выносили в хрустальной посудине на осмотр лейб-медикам Фишеру кондуиди каф бургаве лерхе де Тейльсу. Показали ее как-то и Лестоку, который от лечения Анны Иоанны был отстранен, как прихвостень Елизаветы Петровны. Лесток ничего не сказал в консилиуме, но при свидании с цесаревной Елизаветой шепнул ей на ухо: «Урина-то загнивает в пузыре у царицы, и оттого жития ей осталось немного. Ваше высочество, коли 5 лет назад не смогли на престол вскарабкаться, так я вас сейчас подсажу». Елизавета в страхе захлопнула ему рот душистой ладонью. «Ой, жено, — сказала, — больно ты смел стал, молчи». Инквизиция нерушимо дежурила на страже забав и покоя императрицы, а начальник ее, Андрей Иванович Ушаков, был крепко задумчив. Думал он думу неизбытную, как бы государыне угодить. Казна в конец уже разорена, и ныне Анна повсеместно прибыли для себя ищет. И любая коммерция, любая коллегия, сенат высокий и кабинет великий, все учреждения государства выгоды ей представляют. Одна лишь тайная канцелярия людишек коптит заживо, члены им отрывает, топит в мешках с камнями, но доходов от пыток что-то не предвидится. — А нельзя ли нам, — мыслил Ушаков, — со страха общенародного прямую выгоду иметь? Ведь ежели россиянин в страхе содержится, то разве же не даст? — Даст, как миленький, — и придумал. — Языки, — намекнул Ушаков, — языки трепать надобно. Во времени том диком и безязыком, когда все замолкло на Руси, явились тогда кричащие языки. Под праздники на дни Христовы стали и с тайной розыскных дел канцелярии выводить узников на улицы, и по тем улицам проводили их меж домов, заставляя на людей безвинных, случайно встреченных, кричать «слово и дело». Вот когда ужас-то настал. Каждый теперь пешеход, и даже дитя малые, едва кандальных завидя, спешил укрыться, оговору боясь. Словно тараканы забивались в щели, и текли золотые ручьи в канцелярию тайную, а оттуда прямо в покое императрицы. Страх, оказывается, тоже прибылен. — Вижу, — сказала Ушакова царица, — что ты служишь мне с ретивостью. Я тебя за это взыскую своей милостью. В царствование царицы пристрашного зраку народ русский отвык по гостям ходить и сам в гости не набивался. Жили в опаске от слухачей и соглядатаев. Было. Ведь уже не раз такое бывало. Ты его, сукина сына, в гости к себе залучишь. От стола твоего он сыт и пьян встанет. А потом, на завтра, похмелясь исправно, на тебя же доносы напишет. Что говорили, что осуждали. Ой, худо стало на Руси, ой, как худо, не приведи Господь. А в тюрьмах полно народу сидело после праздников. Виновны они, шибко виновны. Первый тост за столом произносили с бухты-барахты, не подумав. Пили за кого придется, а не за матушку пресветлую, государыню Анну Иоанну. Не знал теперь человек русский, с какой ему стороны и беды поджидать. На всякий случай отовсюду ждали. Доносы в те времена и вот такие бывали. У него в дому печь имеется, в изразцах, в которых изображены зело орлы двуглавые, по елику орел есть герб государственный, кой принадлежит токма всемилостивейшей государыне нашей, и в том видно злостное оскорбление фамилии высокой, ибо неспроста. Герб на печных изразцах означает желание сжечь его. Взяли владельца печки за шкирку и повели голубя. Уж как он плакал, как убивался. Домой он больше не вернулся. В этом 1735 году, который рассекал пополам время правления Анны Иоанны, как раз в этом году далеко на юге, над выжженными степями Нагаев, стал разгораться красноватый огонь одинокой звезды. Это замерцал над скованной Россией полуночный Марс, звезда воинственная, к походам и кровопролитию зовущая. В один из дней, испокоив императрицы, арапов отшибив плечом и двери ломая, ввалился хмельной Миних. А в руке фельдмаршала, жилистый и багровый, тускло мерцал палаш. — Войны жажду! — Миних объявил, и лицо его сияло. — Да здравствует честь, слава, бессмертие! Разверните штандарты мои! Пусть все знают, что я иду. Гегельсберг. Это слово приводило фельдмаршала в трепет. 2 года назад под этим фортом Гданска в одну лишь ночь Миних угробил 3000 душ. Теперь мечтал он реками крови смыть с себя позорное пятно неудачи под Гегельсбергом. И трясся палаш в руке Миниха. «Горе вам всем, сидящим на Босфоре!» — взвывал он. Остерман, словно повивальная бабка, принимал все роды войны и мира. Сейчас он потихоньку, шума не делая, наблюдал, как в загнивающей утробине Крымского ханства созревает плод новой для России войны и... Не ускорит ли нам эти мучительные роды? Восковыми пальцами Остерман растирал впалые виски. — Тише, тише, — говорил он Миниху, озираясь. — Здесь послы, саксонский и голландский. Что они отпишут своим дворам? Что мы начинаем войну? Но войны ведь нет еще, слава Всевышнему. Вице-канцлер ударил ладонями по ободам колес, и весь в подушках, весь в пуху и бережении от дворцовых сквозняков, въехал на коляске в сумеречные покои царицы. Здесь трепетали огни множества лампадок, сурово взирал с парсуны юродивый Тимофей Архипыч, а возле него висел портрет жеманного красавца и поэта графа Плело, убитого под Данцигом. Анна Иоанна сидела на кушетках и вязала чулок для Петруши Бирена, сынка своего обожаемого. — Боюсь я, — сказал ей Остерман, — ваше величество, боязно Русь в войну бросать. — А надобно. Положение в стране столь ныне неблагоприятно, что можно бунта мужицкого ждать. Газеты европские уже сколько лет гадают, когда революция у нас будет. А дабы бунтов избежать, — усыпляюще бубнил Остерман, — мудрейшие правители всегда войною отвлекают народ от дел внутренних к делам внешним. Армия же при этом тоже не опасна для престола делается, ибо батальями занята. Она лишь о викториях славных помышляет. Но прежде чем Россия вступит в войну с Турецкой империей, дипломатия русская в трудах пребывает, готовя в политике тылы государства для безопасности. Договориться с шахом Надиром в Персию был послан князь Сергей Голицын, сын верховника, бывший посол в Мадриде. С дворами европейскими конжурации союзные подготавливал граф Густав Левенвольде, обершталмейстер царицы. По ночам над избами русскими, да над куренями украинскими, тусклым светом разгоралась воинственная звезда Марс, и был тот свет в небесах, как рана, старая и болящая, быть войне, снова быть крови великой. О, Русь, Русь, тебе ведь не привыкать.